Глава 13. Дарина. Я снова и снова перечитывала два простых сообщения. «Секса с мужем у тебя не будет, дашь ему — пожалеешь. Я не шучу». Воистину, в словах заключена великая сила. Печатные символы, ядовитые букашки. Меня будто укусило насекомое, которое переносит лихорадку или чего похуже. Меня затрясло, стало тяжело дышать. «Что ты о себе возомнил?» — быстро ответила я. Котов перезвонил. Я помедлила и только через несколько секунд ответила. «Ты, кажется, перепил? Пьяный в стельку?» «Да, я немного выпил. Больше, чем нужно. Кто же знал, что твой муж...» — ответил заплетающимся языком Котов. «Пьет, сука, как пустынный двугорбый верблюд». Я невольно рассмеялась, ответив даже с некоторой гордостью. «Да, моего Олежу не так-то просто напоить». «Но с травки его унесло», — хохотнул Котов. Моя улыбка завяла на губах. Больше никакого торжества. «Ты? Ты что творишь?» «Да ладно тебе. Мужики немного посидели, расслабились. Всего лишь травка. Одна-две затяжки лучше, чем виски». «Говоришь так, будто у тебя опыт. Ну, конечно! Тьфу! Ты мерзкий! Где Олег?» «Я не знаю. Никто не знает. Это секрет», — добавил Котов. «Твой Олег встал с жутко загадочным видом и уехал, посмеиваясь. Большой-большой секрет», — попытался изобразить голос Винни-Пуха. У него ничего не вышло. «Да ты... в говно!» «Послушай, Дарина, есть два типа мужчин». «И есть паскудники вроде тебя. Спокойной ночи!» — оборвала я и выключила телефон. Ни мужа, ни Котова я слышать не хотела. Уснула практически сразу же, потому что допоздна читала, заранее освобождала дела фонда, чтобы потом заняться более важными делами. Проснулась от звука музыки. Где-то этажом ниже громко бухнули басы и заглохли. Я встрепенулась и спустилась практически сразу. Буквально сбежала вниз по ступеням и услышала приглушенный смех, тихие крадущиеся шаги. «Нет, не туда! Не туда! Там сейчас свет!» Я громко хлопнула в ладоши. Свет осветил всю лестницу. На ней застыли двое — Светлана и еще одна девушка примерно ее возраста. Вид у них был такой, словно они только что с вечеринки. От них несло выпивкой и травкой. Да что за вечер сегодня такой? Эту-то кто? Хотя ей и не надо помощников, сама гораздо. Стоит только вспомнить, как она у кота отсосать была готова. И надо же было вспомнить мне об этом, а? Внутри еще большая злость разрослась. «Это что такое?» — поинтересовалась я, посмотрев на часы. «Я думала, ты давно спишь». «Уважаемая Дарина Евгеньевна, мне давно не 18». 2,5 года. Это, по-твоему, давно?» «Простите, я забыла, что еще не так стара», — хмыкнула и сразу же испуганно забегала глазками. «То есть, в общем, мне уже 18, и папа бы отпустил меня к подруге». «Отпустил бы? То есть ты не спросила?» «Дарина Евгеньевна, можно мы туда, а? Писать хочется, страшно!» Замялась. «Видеть ее не могу. Живо к себе!» Подружки поплелись, цепляясь за перила. Если бы их не было, боюсь, они бы просто ползали, как гусеницы, или просто не рискнули бы преодолеть этот барьер. И музыку же дурочки едва не включили. Мозгов хватило выключить. Сколько времени? Уже под утро. И обычно я не из числа тех капризных дамочек, которые пасут своих мужей круглосуточно. У нас обоих насыщенная жизнь. У Олега тотальная загрузка. Так что находиться врозь для нас, если честно, намного привычнее, чем вместе. Но сейчас во мне что-то вскипает. Одно на другое. Последние дни как испытание моей нервной системы на прочность. И, возможно, сейчас я — самое слабое звено. но я решила включить телефон и позвонить мужу. То ли рассказать о выходке его дочери, то ли просто устроить небольшую сцену для профилактики. Иногда, пожалуй, надо. Включила телефон. Посыпались пропущенные. От мужа ничего. Ни звонка, ни строчки. Набрала. Телефон отключен. Зато чат с Котовым пополнился фото. Я едва устояла на ногах. Пошатнулась на ровном месте. Фото с места аварии. Машина разбита. «Я в больнице, заберешь меня?» Ниже адрес. На фото машина Олега. Та, на которой они уехали. «О, боже!» «Может быть, поэтому я не смогла дозвониться до мужа?» Быстро собралась, помчалась. Телефон на панель, на громкой связи. Позвонила знакомому. «Пробей, что есть на аварию. Пострадала машина. Номер запиши. Спасибо». Перезваниваю. Котов не поднимает. Времени с момента его сообщения прошло больше часа. Что там случилось? Как? Олег пострадал или Котов? В первом случае накрыло ужасной тоской. Во втором нервно подумала. «Эй, разве у котов не по 9 жизней?» Пришлось подрезать несколько машин и собрать возмущенные сигналы. Даже в такое время найдется тот, кто любит лихачить. Полетела вверх по ступенькам больницы. «Ты всегда так вовремя приезжаешь», — донеслось со стороны. Мои пальцы замерли на ручке двери. Слева из-за колонны показался огонек сигареты. Выплыл, вспыхнул, осветив лицо мужчины. «Котов? Что с Олегом?» «Хер его знает, я же сказал, он давно уехал». «Ты?» Я подбежала к нему, схватив за воротник пиджака. «Говори по-человечески!» «Говорю. Не знаю, где и с кем твой Олег. Ясно. На тачке я перевернулся». «Ты? Ах ты!» Котов зашипел странно и внезапно толкнул меня к стене. Прижал, целуя. Впустил в рот много табака, своего вкуса и всего самого нездорового, с дикой долей злого возбуждения и адреналина. Я даже опешила от такого поцелуя. Слишком. Только когда чужой язык принялся трахать мой рот, а пальцы стиснулись уже на заднице, ожила, поняла, что меня к стене жестко притаранил самый ужасный в мире мужчина. Хотела куснуть? Котов распознал мой маневр быстрее. Его губы и язык оставили мой рот в покое. Новый поцелуй пришелся в щеку. Потом мужчина уронил лоб мне на плечо, тяжело дыша. Я почему-то не могла его оттолкнуть. «Что с машиной? Там точно не было Олега?» «Сказал же, не было. Он уехал на такси. Машина с водителем осталась мне. Недалеко отъехали, на трассе вдруг что-то случилось. Машину подкинуло». «Колесо, что ли, бахнуло?» «Если бы», — хохотнул Котов. «Мы перевернулись. Водитель в реанимации». Он помолчал и отстранился. «Не думаю, что это несчастный случай». Холод пробежал по спине.